Глава 29. Ощущение до боли схожее с подготовкой к значимому бою на ковре. Физически я полностью готова. Нахожусь в прекрасной форме. Молодое, тренированное тело. Добавьте к этому технику, доведенную до автоматизма, и представите меня в этот момент. Основная сложность – это голова. В памяти совершенно не вовремя всплывают моменты моих поражений, ошибок. Соперник представляется Голиафом, и начинаются переживания. Выдержит ли вывихнутый сустав? А поврежденное сухожилие, о котором больше всего печется врач команды? Да, сейчас я обладаю полностью здоровым телом, но мысли, они возвращают меня в прошлое. Каждый спортсмен или артист по-своему настраивается на важное событие. В союзе с нами работали лучшие специалисты, и каждому находили свой способ снятия напряжения. Всем известно, что космонавты, например, перед полетом смотрят белое солнце пустыни. Это для них своеобразный ритуал, оберег. Мне же прописали перед боем гулять в одиночестве. Нет, я могла находиться как в гуще людей, так и в безлюдном парке. Все зависело только от моего желания. Главное правило — иметь возможность побыть наедине с собой. Ни с кем не разговаривать, не отвечать на вопросы. Просто бесцельно бродить на протяжении нескольких часов. Конечно, меня всегда сопровождали помощники, но на расстоянии. Помню, однажды в Киото захотелось мне осмотреть императорскую виллу. Наши там были и расхваливали сады вокруг. Парящие мостики, переходы, дивной красоты цветы. Дескать, ничего подобного нигде не встретить. Я попросила, и меня, минуя очередь и процедуры досмотра, провели на территорию. И вот гуляю я, наслаждаюсь действительно сказочными видами. Совершенно другие они, японцы. Это читается во всем, включая пагоды, ворота, дома. Прошла по одному мостику, свернула, обогнула искусственное озеро, полюбовалась на диковинные фиолетовые цветы на воде и, понимаю, заблудилась. Вокруг полно людей, а толку? Я, кроме родного русского, никакой не знаю. Вот там и пригодились люди из сопровождения. Я просто подняла вверх руку. Такой сигнал, и спустя 2 минуты оказалась в обществе своих. Поэтому и сейчас я не стала изменять традициям и направилась гулять в одиночестве. Заблудиться здесь негде. Площадь центральная, храм виден отовсюду. Да и спросить могу. Обошла, неспешно прогуливаясь вокруг него 2 раза. Посмотрела на небо. Солнце еще высоко. Следует выждать время. Проверила себя, правильно ли запомнила дорогу, и немного прошла по улице, пока в конце не заметила городские ворота. К ним я вернусь на рассвете, с платом Пресвятой Девы. Повернула обратно, но по другой улице. Увидела парк и с удовольствием отдохнула на лавочке под тенистым деревом. Хорошо. Мошки жужжат по ухам, но вместе с тем тишина и свежий воздух. Не слышно людских голосов, стука копыт. Покой. Просидела там до вечера, а едва заметила, что солнце склоняется к горизонту, направилась на дело. Конечно, волновалась. Ладно бы выйти на бой, меня этим не напугать. А вот воровать у храмовников — такое со мной впервые. Успокаивала себя тем, что восстанавливаю справедливость. А еще очень хотелось досадить судье. Пусть мои земли вновь наполнятся заезжими людьми. Хочу, чтобы возобновились регулярные обозы. Пусть приезжает знать и селится в его доме. Мне это только на руку. Рано или поздно он допустит промах, и я узнаю его тайну. И тогда нанесу болезненный удар. Очередь перед храмом практически отсутствовала. Несколько нищих просили кусок лепешки или горсть зерна. Прошла мимо них в храм. Здесь было многолюдно, шла вечерняя служба. И я прислушалась. Она практически подходила к концу. Еще пара молитв, и потянется народ на благословение. Пора. Я достала из мешка рясую поясок, одним движением накинула на плечи. Голову под капюшон и низко опустить. Порядок. Мешок откинула в сторону и принялась прокладывать себе дорогу к служебному входу. По моим подсчетам, большинство храмовников должны находиться на молитве. А значит, я не должна ни с кем столкнуться в дверях. Неторопливо прошла открытую площадку перед ними. А стоило взяться за ручку, как двери распахнулись. Храмовник. Как не кстати. И что делать? Но он даже не заметил меня. Так торопился на молитву. И я благополучно оказалась на территории храмовников. Дальше следовало действовать быстро. До наступления темноты мне нужно обследовать помещение и найти, где схорониться до рассвета. Прямо длинный коридор. У нас такой ведет в трапезную. Туда мне точно не нужно. У нас налево дом для проживания, но здесь эта постройка расположена справа. Гуляя днем возле храма, я составила себе примерный план. Значит, мне направо, а затем по лестнице вверх и искать нежилые подсобные помещения. У нас были и швейные комнаты, и склады, где хранили запасы ткани и всякий ненужный хлам. Я ступала медленно, прислушиваясь к каждому шороху. Мне нельзя здесь встречаться ни с кем. Поднявшись на второй этаж, я юркнула в полутемный коридор, слева и справа двери. Которая ждет меня? Где мне укрыться? Дернула одну внутри топчан. Чья-то келья. Напротив то же самое. Торопливо миновала две двери. Опять келья. Видимо, этот этаж предназначен для жилья братьев. Вернулась на лестницу и поднялась выше. Здесь сразу стало понятно, что этаж нежилой. Возле стен нагромождение предметов, бочек и сундуков. Приставленные стулья. Короткая лестница. Прошла было вперед, а потом меня осенило. Зачем искать помещение, в темноте которого я могу произвести предательский шум, наткнувшись на незнакомый предмет? Сундук. Сложившись в три погибели, я запросто в него помещусь. Прикрою сверху крышкой, да и спрячусь на тот случай, если в ночи кто сюда заглянет. Выбрала из нескольких тот, у кого меньше скрипела крышка при открывании. Пошарила руками в темноте, проверяя, нет ли внутри острых предметов или какого хлама, что помешают мне спрятаться. Нет, сундук оказался пустым. И в этот момент ударил колокол. Молитва закончилась.